странный мальчик. Павлик с Петькой всегда спорят, прямо смех на них смотреть. Вчера Павлик спрашивает у Петьки: «Смотрел «Джентльмены удачи»?» «Смотрел», — отвечает Петька, а сам уже насторожился. «А правда, — говорит Павлик тогда, — Никулин самый лучший в мире киноактер?» «Ничего подобного, — говорит Петька, — не Никулин, а Моргунов». «О, еще чего! — начал злиться Павлик. — Твой Моргунов толстый, как бочка». «Ну и что? — закричал Петька. — А зато твой Никулин тощий, как скелет». «Это Никулин скелет? — заорал Павлик. — Я тебе покажу сейчас, какой Никулин скелет». И он уже полез с кулаками на Петьку. Но тут произошло одно странное событие. Из шестого подъезда выскочил какой-то длинный белобрысый мальчишка и направился к ним. Подошел, посмотрел на нас и вдруг ни с того ни с сего говорит: «Здравствуйте!» Мы, конечно, удивились. Подумаешь, вежливый нашелся. Павлик с Петькой даже спорить перестали. «Ходят тут всякие», — сказал Павлик. «Пошли, Петь, в стукалочку с Игранем». И они ушли. А этот мальчик говорит: «Я теперь у вас во дворе буду жить, вот в этом доме». «Подумаешь, пускай живет, нам не жалко». «Будешь в прятки играть?» — спрашиваю у него. «Буду». «А кто водить будет? Чур не я». И Люська сразу: «Чур не я». «И мы ему сразу: тебе водить». «Вот и хорошо, — говорит, — я люблю водить», и уже глаза руками закрывает. Я кричу: «Нет, так неинтересно, чего это вдруг ты водить будешь? Водить каждый дурак любит, давайте лучше считаться». И мы стали считаться. Месяц заяц вырвал травку, положил на лавку, кто возьмет, вон пойдет. И опять ему выпало водить. Он говорит: «Вот видите, все равно мне водить». «Ну нет, — говорю, — я так играть не буду. Только появился и сразу уже ему водить». «Ну, води ты». А Люська сразу: «Ничего подобного, я уже давно хотела водить». И тут мы с ней стали на весь двор спорить, кому водить. А он стоит и улыбается: «Знаете что, давайте вы обе будете водить, а я один буду прятаться». Так мы и сделали. Вернулись Павлик и Петька. «Чего это вы?» — удивились они. «Водим». «Сразу обе? Да вас и поодиночке водить не заставишь. Что это с вами?» «Да вот, — говорим, — это все тот новенький придумал». Павлик с Петькой разозлились. «Ах так! Это он в чужом дворе свои порядки устанавливает. Сейчас мы ему покажем, где раки зимуют». Искали его, искали. А новенький так спрятался, что и найти его никто не может. «Вылезай! — кричим мы с Люськой. — Так неинтересно! Мы тебя найти не можем!» Он откуда-то выскочил. Павлик с Петькой руки в карманы к нему подходят. «Эй, ты! Ты где прятался? Небось, дома сидел?» «Ничего подобного! — улыбается тот. — На крыше!» И показывает рукой на крышу сарая. «А сарай высокий!» «А как же ты слез?» «А я спрыгнул. Вон в песке след остался». «Ну, если врешь, мы тебе дадим жару». Пошли, посмотрели. Возвращаемся. Павлик вдруг хмуро новенького спрашивает: «А ты марки собираешь?» «Нет, — говорит новенький, — я бабочек собираю». И улыбается. И мне почему-то тоже так сразу захотелось бабочек собирать. Из сарая научиться прыгать. «Как тебя зовут?» — спросила я у этого мальчика. «Коля Лыков», — сказал он.